Молодая богиня с интересом наблюдала за присутствующими, для себя отмечая, что женщин глав хоть и мало, но они все-таки есть. Глядя на них, девушка чувствовала себя гораздо увереннее. «Прошлый раз была прорва народу, а теперь и того больше», — заметил Ранза. Всматриваясь в лица осевых аристократов, сидящих за каменным столом, формой напоминающим гигантское кольцо, Ранза вспоминала, кого как зовут. Вон тот бирюзово-волосый отшельник определенно Маттион Визи. На кого это он так злобно смотрит? Что за хмурый мужик с красными глазами и в клофте, из-под которой виднеются красные волосы, в белой манишке, украшенной широким золотым воротником? Примерно так на земле изображают древних египтян. Все ясно, это Атон Сет, отец одного из моих потенциальных женишков, Амина. Его третий сын познакомился со мной на приеме в честь дня рождения дяди Агни. А вот с папашей раньше не доводилось встречаться. Не самое существенное упущение. Большинство лиц были знакомы молодой богине, с кем-то доводилось общаться лично, кого-то видела раньше на изображениях, что показывал Линдер. Высший страж Ранзы с малых лет занимался воспитанием и обучением девушки. «А это кто?» – вздрогнул Ранза, заметив красивого мужчину с гладким бледным лицом и зачесанными назад черными волосами цвета вороного крыла. Он лучезарно улыбался, общаясь со своим соседом, грузным мужиком, похожим на жабу, главой клана Бегемот. Вид этого разумного отчего-то казался богине смутно знакомым. «Слушай, дядь Агни», тихо прошептала девушка своему соседу, сухонькому старичку с обвисшими, похожими на крылья ушами и крючкообразным носом, главе клана Гаруда, давнему другу ее родителей. Кто это сидит в черной рубашке между Бегемотом и Венерой? Фамилию главы клана Венер, Тюран Венеры, Махамая невольно произнесла с легким пренебрежением. Многие осевые аристократки скромны лишь до замужества, ну или до серьезных потрясений, как было с Ранзой. Чопорных ханжей не так много, но тем не менее народ и клан Венер дамы поглядывали с неодобрением. Даже сюда, на экстренно собранный Реопак, глава этого беспардонного клана позволила себе явиться облаченной в платье, больше похожие на лоскутики тюли и совершенно не скрывающие громадные сиськи и соски. Да если бы она приперлась в бикини, и то выглядела бы скромнее. «Это-то», – прошаркал Гаруда, вырвав Ранзу из омута гневных мыслей и вернув девушку к ее же вопросу. «Хаэм, это, девочка моя, Кизев Люцифер, дядя одного из твоих женишков. Вот оно что», — протянула Махамая, внимательно рассматривая демона. «Ведь мы с ним похожи, эй», — встрепенулся Агни. «Не наговаривай». «Да, ни он, ни ты изначально не предполагались в качестве наследников клана. Однако ты не хотела становиться главой клана». «Он, хватит», — мотнул головой старик и отвернулся. Многих осевых аристократов удивила весть о скоропостижной кончине наследника клана Люцифер, облетевшая ось примерно год назад. На днях же нового наследника, второго сына нынешнего главы Сата Люцифера и отца одного из женихов Ранзы, Магнума Люцифера, постигла куда более страшная участь. Его тело нашли обезглавленным в собственном доме. В результате этих происшествий никто из детей старшего и среднего сына не имеет права прямого наследования титула. Таким образом, нежданно-негаданно третий сын главы клана стал полноправным наследником. Почему здесь он, а не его отец? Задала еще один вопрос Ранза. Она понимала, что правила и традиции позволяют отправлять на Ариапак прямого наследника вместо главы, но мало кто этим правом пользуется. «Думаю, Сат оплакивает смерть второго сына и ему не до наших дел», — сухо ответил Агни. «Оплакивает, или мстит», — не унималась Махамая. «Ведь это его брат, Элигар Люцифер, гроссмейстер Ордена Черной Инквизиции, стоит за этими ритуальными убийствами». Старик Гаруда тяжело вздохнул и, повернувшись к Ранзе, тепло улыбнулся. «Девочка моя, успокойся. Пусть ты и говоришь тихо, другие при желании могут тебя и услышать, а обвинять кого-то без доказательств в таком месте». «Да все я понимаю, дядя Агни», — хмыкнула Ранза. «Просто немного волнуюсь перед началом». «Ну-ну», — усмехнулся старик. «Так я тебе и поверил». Молодая богиня продолжила мельком осматривать глав кланов. Ранза заметила, что ни одну ее удивляет присутствие на собрании кого-то из люциферов. То один, то другой осевой аристократ. Нет-нет, да и бросал ненавязчивый взгляд в сторону Кизефа. Ну а что поделать, в прошлый раз никто из этого великого демонского клана не удосужился явиться. Господа и дамы осевые аристократы, в самом центре зала на открытом пространстве внутри каменного кольца стола появилось гигантского объемное полупрозрачное изображение взявшего слово разумного, крепкого пожилого мужчины с окладистой бородой, облаченного в дорогой серый костюм тройку. Главы и наследники кланов, больше нет времени ждать. Поэтому прошу, позвольте мне, как одному из трех глав кланов, созвавших экстренный реопак, объявить его заседание открытым. Громогласно заявила голограмма Эрлиона Зирия. Вам прекрасно известен повод, из-за которого мы собрались здесь. Некто ужасным образом убивает тех, в ком течет кровь одного из трех вождей, владыки демонов, отца богов или повелителя ангелов. Все жертвы убиты ночью в своих домах, все обезглавлены, и их головы исчезли. На момент прошлого экстренного реопага было четверо убитых, теперь уже семеро. Хоть все мы были готовы к нападениям, увеличенная охрана только замедлила нашего врага, вынуждая дольше готовиться. По залу пронесся громкий стук. Голограмма Зирия переместилась немного влево, и рядом с ней появилась еще одна огромная проекция. В могучем косматом мужчине, прибывшем на Ариапак в кольчуге и плаще, Ранза мгновенно угадала Ладимира Перуна. «Вы узнали, кто стоит за этим?» – проревел Перун. «Кто убил моего брата?» Его изображение гневно глядело из стороны в сторону, пока не исчезло. Проекция Зирия вновь оказалась в самом центре. «Поэтому мы и здесь, господа и дамы», — твердо ответил Эрлион. Экспедиции Генрия Кракомата удалось выжить в межпространственном фронтире и добыть там око истины. По залу прокатилась волна удивленного шепота. «Них получилось», — пробормотал сидящий слева от Ранзнегруда. Чего и следовало ожидать от Кракомата. Главным спонсором экспедиции и ее заказчиком является Орден Великой Инквизиции, продолжал вещать Зирии, в лице его гроссмейстера, господина Абалима Михаила. Без промедления передаю ему слово. Два стука почти слились в один, и как только исчезло изображение Эрлиона, в центре зала тут же появилась проекция высокого светлолицего блондина в белоснежном костюме. «Приветствую вас, дамы и господа», — быстро произнес гроссмейстер. «К сожалению, повод, по которому мы здесь собрались, не самый радостный». Вновь раздался стук, голограмма ангела потеснилась, и рядом с ней снова появился глава клана Перун. «Господин Михаил, прошу вас, не тяните». Разъяренный бог удивительным образом сочетал в своей речи агрессивный напор и вежливость, столь необходимую на собраниях такого уровня, где любое неловкое слово может привести к войне. «Согласен с вами, господин Перун», — спокойно кивнул Абалим и обвел взглядом зал. «Еще вчера вечером получил око, однако до сих пор не использовал его. Считаю, что правильным будет сделать это впервые в присутствии всех вас». Ранза не особо поверила словам гроссмейстера, как и многие другие главы кланов. Маловероятно, что он, заплатив кучу денег Генрию Кракомату, просто положил легендарный артефакт на полочку и ждал начала Ариапага. С другой стороны, Махамая понимала, что в активации вещиц подобного уровня таится огромная опасность. Так что остается небольшая вероятность, что гроссмейстер мог решить не рисковать в одиночку. Приступим. Проекция Абалима достала из-под стола правильные косаэдра нефритового цвета, прикоснулась пальцем к одной из граней и вложила в артефакт немного праны. Око засияло. «Великое око истины, прошу, покажи нам момент убийства Ари Ахримана, младшего брата нынешнего главы клана Ахриман». Голограмма Икосаидра выпустила вверх луч, обернувшийся еще одной голограммой. Главы кланов увидели комнату, двухместную кровать с балдахином и спящего на ней черноволосого мужчину. Видели они и распахнутое окно, через которое залез незнакомец в черном кимоно, заправленном в штаны. Лицо ночного гостя скрывала омерзительная маска из сшитых грубыми нитками кусков кожи. Ранза едва заметно поморщилась, предположив, что когда-то она была чьим-то лицом, или даже лицами. Оказавшись в комнате, незнакомец поставил на пол темный шар, тут же начавший заполнять помещение фиолетовым дымом. Вскоре дым исчез. Ниндзя в маске подошел к спящему, занес над его шеей здоровый тесак, и Ари Ахриман проснулся и мгновенно среагировал, выставив перед собой правую ладонь, из которой, точно побег бамбука, тут же начало расти металлическое копье. Ниндзя увернулся, ударил тесаком, но Ари успел вскочить на ноги, спрыгнул с кровати и атаковал противника в лицо вихрем металлической стружки. Незнакомец увернулся и резко ускорился, в мгновение ока оказавшись возле жертвы. Полоснул тесаком по шее Ахриману, но тот успел покрыть кожу слоем металла. Ниндзя, не произнеся ни слова, принялся осыпать противника стремительными ударами тесака. Ари изо всех сил отбивался, но с каждым мгновением разница в рангах становилась все более очевидной. Враг в маске умудрялся не только атаковать, но и собирать прану. И вот, Когда клинок его тесака ярко запылал коралловым цветом, металлическая защита не смогла справиться с ним. Всего лишь одним движением ниндзя отрубил голову потомку владыки демонов. Незнакомец подобрал свою добычу, поднял темный шар с пола и выпрыгнул в окно. Трансляция закончилась, и некоторое время в зале стояла звенящая тишина, до тех пор, пока не прогремел звонкий удар чьей-то ладони о теплую каменную столешницу. «Что теперь?» — воскликнула голограмма Зарахримана, появившаяся возле изображения гроссмейстера. «Что, разве теперь мы знаем, кто убил моего брата?» — с вызовом бросил мужчина с жидкими усиками, облаченный в белую рубашку и черную мантию. «Ни лица, ни проявления родовых способностей, да он даже обычные стихийные техники не использовал. Очередной удар по столешнице, появилась третья голограмма, неугомонный Владимир Перун. Верно, если и все остальные убийства Ока покажет так же, разве мы продвинемся? Какие у нас зацепки? Артефакты? Есть ли возможность отследить их?» Ранзе тихо хмыкнула. Эмоции Зарахримана вполне понятны, от увиденного демон впал в ярость. Хорошо хоть Йоки не выплескивает и пытается держать себя в руках. Импульсивный же бог Перун и раньше был на взводе, и сейчас ярится, но при этом еще и анализирует ситуацию. Собравшиеся здесь разумные, это главы кланов, не просто сильные одаренные или потомственные аристократы, а те, кто ведет за собой других, те, кто отвечает за жизни других, те, кто управляет всей осью миров. Махамая старшая могла признаться самой себе, она рада, что Лата убедила ее прибыть на прошлое заседание экстренного Ариапага. Сама бы глава клана могла и проигнорировать приглашение, если бы не младшая сестра. Вот из кого действительно получился бы достойный глава. Очередной стук по столешнице прервал стремительный поток мыслей богини. В центре зала исчезло изображение долго молчавшего гроссмейстера и компанию Ахримана и Перуна разбавила проекция Генрия Кракомата. «Господа и дамы, позвольте мне взять слово», — громко произнес он. Никто не возражал. «Считаю», — продолжил Кракомат, когда две другие голограммы исчезли и он остался один в центре зала, «что увиденного нами уже достаточно, чтобы понять, мы двигаемся в правильном направлении. Око показало нам, что неизвестный враг использовал шар абсолютного Марока по сути, перенеся спальню господина Ари в межпространство, чтобы никто не почувствовал колыхание праны господина Ари, чтобы даже лучшие сенсоры не могли понять, что за стеной развернулась битва. Для них господин Ари продолжил спать на своей кровати. Эти шары чрезвычайно редки, но так получилось, что я за последние пару лет нашел два и оба раза успешно продал их одному парню. По моим данным, мой покупатель-гоблин является тайным интендантом Ордена Черной Инквизиции». Едва Кракомат замолчал, раздался очередной удар по столешнице. Он прозвучал так спокойно и уместно, будто тот, кто сейчас взял слово, с самого начала речи Генрия ждал момента ее завершения. Голограмма Генрия отодвинулась в сторону и рядом с ней, заняв практически все свободное пространство, появилась гигантская туша Ливьера-бегемота. Глядя на его тыквообразную голову, Махамая наглядно поняла смысл выражения. «Щеки лежат на плечах, твои доказательства пусты, сынок», — лениво пророкотал жирный демон. Ранза, как и многие присутствующие, заметила, что на мгновение лицо Генрия исказило гримаса не то омерзения, не то презрения. «Что с того, что орден, занимающийся тайными операциями, приобрел у тебя эти шары, а, хочешь сказать, за время своей практики ты продал лишь два таких артефакта? Если это так, я не понимаю, почему тебя считают одним из лучших артефакторов в нашей оси миров?» Как-то дерзко пробормотала себе под нос богиня. Ей казалось странным так открыто конфликтовать с кем-то при посторонних, не находясь с ним в состоянии войны. Или эти двое воюют, и что за надменное обращение? «Отношения родителей и детей не всегда складываются гладко», — задумчиво проговорил Гаруда, как оказалось, наблюдавший в этот момент за выражением лица девушки. «Особенно, если ты ни во что не ставил ребенка, а он расправил крылья и достиг высот, хо-хо-хо». Махамая ничего не успела ответить, Генрий вновь взял слово. «Вы правы, господин Бегемот», — спокойно произнес он, — «не только Черная Инквизиция интересуется подобными вещами. Один лишь шар абсолютного Марока совсем уж слабая улика. Но Око нам показало и другой очень редкий артефакт, маску Спритгана, полностью скрывающую от сенсоров своего носителя. И опять же, одну такую мне довелось продать». «Хех, дай угадаю, сынок, Черной Инквизиции?» — усмехнулся Ливьер. «Увы, господин Бегемот, не угадали», — улыбнулся Кракомат. «Великой Инквизиции. И чтобы сразу прояснить этот момент, Я передам слово обратно господину гроссмейстеру. Слушая Абалима Михаила, Ранза убеждалась в известной истине: ангелы плохие вруны. Ну к чему было говорить, что до этого момента не просматривал записи убийств через око. Когда бы он тогда успел найти в своем ордене конкретную крысу, купившую у Кракомата маску, и вытрясти из нее, что она работает на черную инквизицию. А вообще, гроссмейстер удивил Махамаю своей открытостью, почти прямым текстом заявляя, что часть его грандмагистров вместе со своими отделениями, так или иначе, чинили произвол. Некоторые из них работали с черной инквизицией. «Пока ведется расследование, я не буду называть имен», — говорил Абалим. «Но по завершении, когда вина тех, кто сейчас находится под стражей, окончательно подтвердится, я предоставлю все данные для ознакомления Ариапагу, чтобы восстановить доброе имя Великой Инквизиции. Но пока у нас на повестке дня другие вопросы. Око, ангел вновь достал Экосаэдр, покажи нам, пожалуйста, момент убийства Арни Одинсона». В отличие от Ари Архимана, этот молодой юноша даже не проснулся, когда ему отрубили голову. После просмотра записи Кромакат обратил внимание Ариапага на то, что второе убийство произошло на следующий день после первого, а шару абсолютного морока и маски Спридгана нужно около недели на перезарядку. Определенно, у врага не один комплект этих редких артефактов, подвел итог Генрей. Далее присутствующие просмотрели два других преступления. Дочь Тагаса Гавриила также даже не проснулась. А вот брат Ладимира Перуна долго сражался с противником и умудрился ранить его, ударив молнией в грудь, но все равно проиграл, а враг, не оставив и капли своей крови в комнате, ушел, прихватив голову бога, так же, как и пришел, через дверь. Маска Спридгана вполне позволяла незаметно пользоваться ей. Кроме раны, нанесенной неизвестному противнику, четвертое убийство отличалось от предыдущих и тем, что Перун-младший спал не один, а со своей второй женой. Ее враг прикончил мимоходом, как только началась битва. «Итого у них минимум 4 комплекта артефактов», — произнес Генрей. Удар по столу, и рядом с артефактором появилось изображение могучего орка с зелеными полосами татуировок на лице. Существует не так много кланов, где правят представители рядовых рас, клан Байкурор относится как раз к таким. Судя по движениям, минимум 2 исполнителя, прогремел орк Дурагорн, а затем снова стукнул по столу, и его изображение исчезло. Вновь стук, и рядом с Кракомотом голограмма черноволосого улыбчивого демона в черной рубашке, Кизефа Люцифера. «Господа, давайте уже следующую серию. Там должно пойти самое интересное, сцены убийств, случившихся после прошлого Ариапага. Хоть никого из моего клана, к сожалению, на нем не было, мы знали, что здесь обсуждалось. Поэтому, как и все вы, усилили охрану. В связи с этим мне просто не терпится посмотреть момент кончины моего братца, чтобы понять, кому по возвращении домой надавать по рогам. Думаю, вы испытываете те же чувства, верно?» Сильный хлопок, а рядом с Люцифером уже появилась проекция Перуна. Изображение молчавшего Кракомата исчезло парой секунд раньше. «Господин наследник клана», — процедил Владимир, обращаясь не по имени клана, но по титулу, что тоже дозволительно и ни в коей мере не оскорбительно, однако в данном случае подчеркивает разницу с большинством присутствующих. «Очень прошу вас уважительнее относиться к обсуждаемой теме. Я понимаю, вы скорбите об утрате брата, испепеляя взглядом демона», — произнес бог, «прячете скорбь за улыбкой, но все же, пожалуйста, будьте аккуратнее в словах». Хлопок по столу, и в центре зала появилась третья фигура. Высокий мужчина в белом пиджаке и с длинной светлой бородой, немного похож на своего четвертого брата, гроссмейстера Абалима. «На мой взгляд, вы слишком с ним любезны, господин Перун», — проговорил глава клана Михаил как раз в тот момент, когда изображение Кизефа исчезло. Проекция ангела гневно смотрела куда-то в пустоту. «Пожалуй, главный минус этой технологии состоит в том, что если идет диалог, голограммы смотрят друг на друга, независимо от того, куда повернута голова самого говорящего. Но если диалога нет, а взявший речь, прожигает взглядом кого-то другого, проекция просто повторяет действия хозяина. В идеале, во время выступления нужно глядеть прямо перед собой, обводя взглядом остальных слушателей. В таком случае любому, кто сидит за столом кольцом, будет казаться, что голограмма находится прямо перед ним. Люцифер часто наплевательски относится к Ариапагу», — продолжил Михаил, не говоря уже о том, что именно их представитель возглавляет Черную Инквизицию. Ну вот, хоть кто-то высказал очевидную мысль вслух, мелькнула в голове Ранзы. Стук, Кизев вновь среди проекций. «Позвольте, господин Михаил, я попросил бы воздержаться от подобных суждений. Действия моего дяди ни в коем случае нельзя равнять с действиями клана. Он представляет интересы своего ордена, а то, что он приходится братом моему отцу, не более, чем непоправимое недоразумение. Или вы станете утверждать, что орден Великой Инквизиции сейчас играет роль карманной собачки клана Михаил?» Стук по столешнице, и в центре зала опять появилась голограмма огромной туши бегемота. Перун к тому моменту уже исчез. «Верно, господин Михаил, ваши слова в первую очередь оскорбляют вашего же брата, господина гроссмейстера Балима. К тому же не забывайте, что брат господина Кизефа тоже был убит неизвестными. Поэтому я попросил бы не обвинять вас целый клан». Еще несколько глав выступили в поддержку Люциферов, и Рахмель Михаил не стал продолжать свои обвинения. Показ записи наконец-то продолжился. Глава 19. Война. 5. Убили дочку Дума Урила. В спальне девушки дежурили две женщины, как поняла Ранза, стражи. Рядом с каждой лежал пульт с тревожной кнопкой, но этих мер предосторожности оказалось недостаточно. Враг знал, что охрана будет увеличена, сложно утаить решение сотни с лишним глав кланов. Ниндзя было двое, и действовали они уж очень быстро. Оба, как решили зрители, минимум мастера. Сперва активировали шар абсолютного морока, затем схватили пульты, после чего один убил жертву, а затем вдвоем добили разъяренных стражей. Ранза видела слезы, текущие из глаз женщин во время боя. Не от страха надвигающейся смерти, а от того, что не справились с заданием. Махамая поняла, что стражи явно были связаны не с жертвой, а, скорее всего, с ее матерью, иначе после смерти господина не смогли бы так долго сражаться. Когда око погасло, а голограмма исчезла, Ранза перевела взгляд на Дума Урила. Глава клана, лысый широкоплечий ангел, молча сжимал зубы и яростно смотрел прямо перед собой. Казалось, если в зале появится Лигар Люцифер, Урил сорвется с места и в молчаливой ярости начнет крушить того пудовыми кулаками. Абалим Михаил попросил артефакт показать смерть Виля Люцифера. Махамая была готова поклясться, что услышала «ну, наконец-то в исполнении брата погибшего». Девушка окинула взглядом зал, ей показалось, что главы намного внимательнее сейчас вглядываются в проекцию, чем раньше. Повернув голову, она сама с нетерпением посмотрела на запись изображения. «Вы только не смущайтесь и не останавливайте воспроизведение», уже гораздо громче произнес Кизев. «Он там голый со стражами, с кем не бывает». Больше никто не отвлекал глав от просмотра. На этот раз сразу четверо людей в масках спритганов проникли в спальню к жертве. Что примечательно, все вошли через дверь. Виль Люцифер спал на гигантской кровати в компании трех обнаженных девушек, как уже сказал Кизев, его стражей. Вся четверка мгновенно вскочила на ноги, едва заработал шар абсолютного морока. Одна из девиц даже успела нажать на тревожную кнопку до того, как ниндзя выбил пульт из ее рук. Но помощь не пришла. Ранза искоса глянула на Кизефа. Обычно смешливое лицо демона на сей раз было предельно серьезным. Махамая вновь обратила взор на проекцию. Бой в спальне бывшего наследника клана Люцифер получился жарким. Четыре пары бились один на один. Богиня, как и остальные, наблюдала за поединком Виля. Обнаженный и хорошо сложенный демон практически сразу облачил свое тело в черный монолитный доспех из йоки, который совершенно не сковывал движения и выглядел точно вторая кожа. Стоило противнику оказаться рядом, доспех тут же атаковал его длинными копьями либо отращивал щупальца, пытаясь связать врага. Вилли использовал довольно редкий стиль, магию яда. Выставив перед собой руки, насылал на ниндзя зеленые облака газа, а, сократив дистанцию, бил в лицо едкой жижей. Один раз достал, маска противника начала плавиться. «Формп!» — крикнул ниндзя, а затем, заревев от боли и наплевав на шипы из йоки да новую порцию яда, бросился вперед и стиснул в объятиях Виля Люцифера. Позади сражающихся появился другой ниндзя, одним взмахом тесака срубивший две головы. Пока Ранза наблюдала за главным боем, он успел прикончить своего противника. Оставшись 3-2, убийцы быстро завершили начатое, добить мгновенно ослабевших и едва стоявших на ногах стражей, только что лишившихся господина, не составило труда. Оглядевшись по сторонам, один из врагов достал из кармана крохотное подобие спутниковой антенны, посмотрел на него, убедился, что никакая техника за ним не подглядывает и, Убрав устройство в карман, выставил перед собой правую руку. Свечение кольца легко можно было разглядеть через тканевую перчатку. В комнате появился громадный зверь, некая помесь тираннозавра и бегемота. Ранза таких раньше не видела. Получив приказ от хозяина, хищник в мгновение ока сожрал тело убитого ниндзя и исчез. Забрав то, зачем приходила, троица убрала шар и покинула спальню бывшего наследника клана Люцифер. «Ну что, как вам мой, братец, а?» Сразу же в центре зала появилась проекция Кизефа. «Единственный, кто смог хоть что-то противопоставить уродцам моего дяди, который, похоже, умудрился пронюхать, на какой частоте работают наши тревожные кнопки и выдать своим шестеркам гасители». Люцифер поморщился, но спустя секунду, дернув головой, широко улыбнулся. «Узнать, кто из моих охранников не держит язык за зубами, общаясь вроде бы со своими, мои заботы. Не будем сейчас об этом. Скажите лучше, мне же не показалось. Да, мой брат умудрился уничтожить маску одного из них. Тот тип понял, что, как только отключится чудо-шар, он, в отличие от своих дружков, обнаружит себя. Ему не уйти. Потому и решился на героический поступок. И все было бы славно, но теперь у нас есть Ока. Думаю, никто не верил, что господин Кракомат сможет добыть этот, как многим казалось, несуществующий артефакт, благодаря которому мы видим то, чего не должны, а именно две вещи. Первая – часть лица убитого нападавшего. Думаю, кроме меня, минимум один из присутствующих здесь должен был его опознать по характерному шраму на уголке рта. Если не верите мне, попросите Ока еще раз показать. Стук, и рядом с проекцией демона появилось изображение Думаурила. «Что за шрам?» – коротко спросил он низким голосом. «Шрам, который в детстве во время игр получил один парень. Я с ним учился в академии перед тем, как он, внимание, вступил в орден Черной Инквизиции. А парнишка этот, третий сын Геркуса Зевса, верно, господин Зевс?» Ранза инстинктивно повернулась в сторону старого бога. Невысокий, загорелый, похожий на седого льва мужчина сидел, опустив голову на руки. Если Кизев говорит правду, Геркусу Зевсу есть от чего страдать, его сын, по сути, враг всех осевых аристократов, и теперь он погиб. До этого орден, которому служил сын, убил незаконнорожденную племянницу Геркуса, бастардку брата главы клана, а после, да, седьмая жертва, младшая дочь главы клана Зевс. Стук, слово взял Орлеон Зири. «Господин Зевс, прошу простить за настойчивость, но мы должны знать, это действительно ваш сын?» Стук, да. Молчание и снова стук. «Мои соболезнования», без тени издевки в голосе произнес Люцифер, «но мы должны продолжить. Второе доказательство, призыватель. Мы знаем, что они не особо хороши в рукопашной схватке. И тем не менее этот смог противостоять стражу моего брата, что, бесспорно, говорит о его ранге. Но главное, зверь, которого враг призвал. Вы ведь знаете, что это за твари и где водится, и какие именно призыватели любят использовать динодонов. Уж не из рода Льёвиль, входящего в состав клана Изель, а, господин Изель?» Сиреневоволосый отшельник в золотистом кафтане поморщился и легко ударил по столу. «Да», — обреченно произнес глава клана Изель, едва рядом с голограммой Люцифера появилось и его изображение. «Неприятно это говорить, но с высокой долей вероятности разумный, которого показала нам Ока, это Айродан Йовель, младший брат Элиадара Ивеля, главы рода Йовель. И, если мне не изменяет память, господа, а она у меня пока, хвала небу, крепкая, Айродан много лет назад оставил наш клан, чтобы посвятить себя служению ордену Черной Инквизиции». Не дожидаясь реакции зала, отшельник лениво ударил по столу, и его проекция исчезла. Вновь стук, и перед главами кланов возникла проекция гроссмейстера. «Господа и дамы», — проговорил Абалим, — «мы уже увидели и поняли достаточно, чтобы, по крайней мере, приостановить деятельность Ордена Черной Инквизиции и начать расследование с допросами членов Ордена и изучением их архивов. Однако у нас осталась еще одна жертва. Чтобы получить больше информации и осветить гибель несчастной, как и других жертв, мы должны увидеть и момент ее смерти. Великое Око Истины, покажи нам убийство Гири и Зевс». Воспроизведение уже седьмой записи за день ничего нового не дало Ариапагу. Это убийство случилось ровно через неделю после убийства Виля Люцифера. Три стража женского пола, человек, арчанка и гномиха, не смогли защитить юную богиню. Более того, стражи даже не ранили нападавших. Стук, в центре зала появилась могучая фигура Тюр Адинсона. Бог хмурил золотистые кустистые брови, а в глазах его сквозила щемящая печаль. «Господа», – прошумел он, добавив, – «дамы, какое объяснение у этого убийства? Ведь прошлый раз око показало нам смерть сына Геркуса Зевса, а теперь и его дочери, зачем они убили девушку? Раз уж выдалась такая оказия, могли бы забрать голову парня, но его тело скормили Динадону». Очередной стук по столешнице. «Есть у меня догадка», едва появившись, произнесла проекция Кракомата. «Это лишь мое мнение, основанное на знаниях и ритуалах, наблюдениях и интуиции». Голограмма посмотрела куда-то в сторону. Ранза тут же нашла глазами реального Генрия и поняла, что тот глянул на гроссмейстера. Абалим молча кивнул, артефактор продолжил. «Господин гроссмейстер в ходе своего расследования внутри Ордена Великой Инквизиции выяснил, зачем были сделаны предыдущие жертвоприношения. На прошлом заседании экстренного ариапага господин Зири, голограмма кивнула в сторону отшельника, поднимал другую и без того известную всем вам тему, говорил о четырех ритуальных убийствах, предшествовавших этим. Тогда жертвами были представители ангельского, демонского, божественного рода и одна незаконнорожденная богиня, то есть все они относятся к старшим расам, нет только отшельников, коренных жителей Оси. Следующим сходством жертв являлось то, что им едва исполнилось 21, они только-только стали совершеннолетними. В архивах своего ордена господин Абалим нашел ритуал, для которого требуется аналогичный набор жертв. Согласно этому ритуалу четыре жертвы называются столповыми, а пятая – осевая жертва. Идеальным кандидатом на эту роль, согласно архивным записям, был бы тот, в ком течет кровь осевого короля. По залу прокатилась волна надменных хмыков. Все внимательно слушали выступающего, однако говорил он странные вещи. «Понимаю ваш скепсис», – кивнул Кракомат, продолжая. «Неясно, зачем Орден Праведности, оставивший записи о ритуале, написал это. Нигде не встречается упоминание о явлении осевого, или как более всем привычно, вечного короля, во плоти. Соответственно и о его детях нет ни слова. Как бы то ни было, Орден Праведности понимал, что такую жертву им не найти, и указал другой вариант, тот, в ком одновременно течет кровь трех вождей, владыки демонов, отца богов и повелителя ангелов. Это более реально, но беглый анализ, проведенный господином Абалимом, показал, что официально в данный момент нет такого разумного, который мог бы подтвердить, что является носителем их крови. Орден Черной Инквизиции имел больше времени на поиски, но, скорее всего, довольствовался аналогичным результатом. Таким образом, Черная Инквизиция оказалась перед выбором, работать ли дальше в этом направлении или искать другой путь. Уверен, в Оси есть нужные им жертвы. Однако, чтобы найти их, необходимо изучить все закрытые архивы родов, в которые еще требуется проникнуть. Полагаю, Элигар Люцифер решил двигаться по обоим фронтам, и преуспел со вторым вариантом. Семь обезглавленных жертв, каждая из которых является наследником одного из вождей, наглядное доказательство. Теперь, не останавливался Генрей, перейдем ближе к делу. Вождей трое, они равны. Но на цифре три убийцы не остановились, сразу же начав второй круг. Отсюда вывод. С высокой долей вероятности будет 9 жертв, по 3 наследника каждого вождя. 9, число нечетное, гармонии полов не выйдет. Так что скорее всего будет 5 жертв мужского пола и 4 женского. Из того, что мы уже наблюдаем, демонов убивали мужчин, ангелов, женщин. Можно предположить, что стык будет на богах. Если я прав, тогда понятно, почему голова Мартизевса им оказалась не нужна. У них уже было 2 убитых бога, и третьей должна была стать только богиня. Как это ни прискорбно. Генрий замолчал, окинул зал взглядом и, стукнув по столешнице, отозвал свою проекцию. Взглянув на него настоящего, Ранза поймала себя на мысли, что восхищается этим демоном. Без роду и племени он смог стать главой свободного рода и одним из самых востребованных артефакторов Оси миров. И сейчас с достоинством выступает перед главами кланов и спокойным голосом доступно объясняет им происходящее и доносит свою точку зрения. Интересно, почему такой выдающийся разумный стал опекать Илью? Что их связывает? Будет ли Илья похож на него? Хаем определенно. А может быть, станет даже лучше. Неожиданно Махамая поймала себя на мысли, что вновь думает об этом демонском бастарде. Ничего удивительного. Он весьма перспективный парень. Права Лата, ему вполне можно будет выдать герб. Девушка пыталась сама себя убедить, что бастард периодически возникает в ее мыслях лишь потому, что она глава клана и ей нельзя щелкать клювом и упускать самородки. Стало быть, уважаемый господин Кракомат, в центре зала вновь возникла голограмма Люцифера, вы утверждаете, что нам стоит ждать еще два нападения, на мужчину-демона и женщину-ангела, и если нападения пройдут удачно, и прихвостни моего дяди разживутся еще парочкой ценных голов, их цель будет достигнута. Во время его речи Махамая смотрела на Генрия, каждый, кто сидел за столом кольцом, видел процентов 70 присутствующих, хоть расстояние и мешало, если напрячь глаза и немного усилить зрение праны, можно было разглядеть и выражение лиц. Так вот Крококомат, как показалось Ранзе, смотрел на Люцифера, пытаясь скрыть ненависть. Его так задевает этот насмешливый и надменный тон, гадала богиня. Да нет, скорее, что-то другое. Полагаю, что да, ответил Генрей. Собственно, отсюда и вытекает логичный вопрос. А в чем заключается их цель? Кизев снова благодушно улыбался. Стук. Появилось лицо Перуна. Долго же он сдерживался и молчал. Да, к чему все это? Вы узнали, что задумала Черная Инквизиция? Выпалил Владимир. На этот вопрос решил ответить гроссмейстер. Мы можем лишь предполагать, опираясь на историю проводимого ими ритуала, сухо произнес Абалим. Как вам уже известно, его разработал Орден Праведности. Поэтому мы подняли информацию о нем и очень удивились. Ритуал готовился сотню лет. За это время они принесли в жертву 33 осевых аристократа, раз в 10 лет убивая по ангелу, богу и демону. И это лишь подготовка. Фанатики смачивали в крови жертв оружие, доспехи, плащи, создавая необходимые для дальнейших действий артефакты. Нам повезло, что эти артефакты сохранились, иначе бы и в наше время жертв было бы больше. Голограмма Архангела гневно сжала челюсти. Никто не торопил гроссмейстера. Вскоре он продолжил. Для чего же пролито столько крови? Вот это действительно удивительно. У создателей Ордена была безумная фанатичная цель – сотворить моногамное общество без смешанных браков. Официально они пропагандировали моногамию, предлагали ввести суровое наказание за измены, а за зачатие незаконнорожденного ребенка и вовсе смертную казнь. Хотели праведники и запрета браков между представителями разных рас. Естественно, мало кто поддержал их идеи. Поэтому они и решили действовать тайно. Первое поколение праведников хотело создать новый закон природы. С помощью тщательно подготовленного ритуала, впитавшего в себя огромное количество энергии, записать в саму суть нашей оси этот закон. Сделать так, чтобы ось сама карала тех, кто нарушает его. Вряд ли праведники верили, что, если они достигнут цели, изменники станут сразу же умирать после актов измены. Однако несчастных явно ждали бы болезни и прочие напасти. Что-то вроде проклятия, от которого не скрыться, ведь его бы наводил не конкретный враг, а сразу все миры и оси. Вот ведь безумные идиоты. А тишину, сковавшую зал, нарушила усмешка Люцифера. Они там все страшненькие были, им даже рабыни не давали, что ли?